Глава 4. Я принес плохие новости. Убит прошлой ночью. Мы нашли его тело под мостом. Для Даяны Стивенс время остановилось. Целыми днями она бесцельно бродила по большой квартире, где все навевало воспоминания. И думала она только об одном — о муже, о том, что потеряла с его смертью. Тепло и уют ушли навсегда. Без Ричарда все это только холодные вещи. Больше мой дом никогда не оживет. Почувствовав, как подкашиваются от усталости ноги, Даяна рухнула на диван и закрыла глаза. «Ричард, дорогой, в тот день, когда мы поженились, ты спросил, что я хочу в подарок. Тогда я сказала, что мне ничего не надо. Но теперь я прошу, вернись ко мне. И пусть я тебя не увижу, просто обними меня и больше не отпускай. Я знаю, ты здесь, и мне необходимо ощутить твое прикосновение хотя бы еще раз. Погладь меня по волосам, по груди, прижмись губами к губам. Скажи, что я делаю лучшую паэлью в мире. Попроси не стягивать с тебя одеяло во сне. Шепни, что любишь меня». Она попыталась остановить поток слез, но не смогла. С той минуты, когда Даяна отчетливо осознала, что Ричард мертв, она заперлась в темной квартире и провела там несколько дней, не отвечая на звонки и не подходя к двери. Словно раненое животное, она пряталась в норе, опасаясь выйти на свет. Ей хотелось одного — остаться наедине со своей болью. «Ричард, сколько раз я думала признаться тебе в любви, чтобы услышать ответное признание, но боялась показаться навязчивой. Какой же я дурой была! Теперь ты мне нужен больше, чем прежде!» Наконец, устав от постоянных звонков телефона и стука в дверь, Даяна отперла замок. На пороге стояла Кэролин Терр, одна из ее лучших подруг. «Выглядишь хуже некуда», — резко бросила она, но тут же смягчилась. «Все пытаются дозвониться до тебя, солнышко. Мы с ума сходим от беспокойства». «Прости, Кэролин, но я просто не могла». Кэролин порывисто обняла подругу. «Знаю, но твои друзья хотят тебя видеть». Даяна покачала головой. «Нет, я не...» «Даяна, жизнь Ричарда кончена, но твоя продолжается. Не отталкивай людей, которые тебя любят. Сажусь на телефон». Друзья Даяны и Ричарда продолжали звонить и приходить к ней домой. И Даяне волей-неволей приходилось выслушивать банальные утешения и стандартные соболезнования. «Думаю о том, что Ричард почил в мире и сейчас на небесах. Господь призвал его, дорогая. Я точно знаю, Ричард сейчас в раю и смотрит на тебя. Он ушел в лучший мир. Присоединился к сонму ангелов». Даяне хотелось кричать, но она сдерживалась. Поток утешителей казался бесконечным. Пол Дикон, владелец художественной галереи, выставлявший работы Даяны, обнял ее и прошептал. «Я пытался связаться с тобой, но...» «Знаю, Пол, знаю. Мне так жаль Ричарда. Он был редким человеком и истинным джентльменом. Но, Даяна, ты не должна отгораживаться от жизни. Найди в себе силы идти дальше. Люди ждут твоих новых прекрасных картин». «Не могу, Пол. Теперь это уже не важно. Все потеряло смысл. Я конченый человек». Никакие доводы и уговоры не могли ее убедить. Следующее утро прошло спокойно. Никто не приходил. Даяна уже с облегчением вздохнула, но тут раздался звонок в дверь. Даяна неохотно пошла открывать и, взглянув в глазок, увидела группу мальчишек. Удивленная, Даяна повернула ключ в замке и вопросительно уставилась на странных посетителей. Один протянул ей небольшой букет роз. «Доброе утро, миссис Стивенс!» «Спасибо», — кивнула она, неожиданно вспомнив, кто они.